Король любил открытые простые лица, а потому Монсоро ему не понравился. Несмотря на то, что он довольно любезно принял жезл, который обер-егермейстер подал ему, преклонив по обычаю одно колено, немедленно затем копийщики возвестили, что олень был поднят, и охота началась. Бюсси нарочно стоял сбоку, чтобы видеть всех скачущих мимо. Он рассматривал всех женщин, но тщетно. Между ними были хорошенькие, прелестные, очаровательные, но милого существа, которое он искал, не было. Бюсси присоединился к своим друзьям. Антраге, вечно веселый и беззаботный, разогнал скуку своего друга. «Новый обер-егермейстер наш очень некрасив», — сказал он Бюсси. «Не правда ли?» «Я нахожу его отвратительным. Хороша должна быть семья его. Покажи мне его жену». «Он не женат», — возразил Антраге. «Почем ты знаешь?» «Потому что мадам де Ведрон находит его красавцем и охотно взяла бы его себе в четвертые мужья, как Лукреция Борджия взяла графа Десте. Посмотри, как она гонится на своей пегой лошади за вороным конем, месье Монсоро». «А каких он имений владетель?» «Разных». «Где они?» «В Анжу». «Он богат?» «Говорят. Но это все достоинство его. Он из мелкого дворянства». «А кто его возлюбленная?» «У него нет возлюбленной. Он хочет быть оригиналом. Но тебя, кажется, зовет герцог Анжуйский. Ступай скорей». «Подождет. Этот Монсоро сильно возбуждает мое любопытство. Я нахожу его странным. Мне кажется, сам не знаю от чего, но мне кажется, что мне придется еще иметь с ним дело. И при том, что за имя Монсоро?» «Мон де ла Сури», — возразил Антраге. «Вот происхождение этого имени. Это мне растолковал сегодня утром старый аббат. Мол, Сорисис. Странное имя. Ах, постой!» — вскричал Антраге. «Что такое? Леворо должен знать. Кого?» «Фамилию Мол Сорисис. Они соседи его по владениям». «Неужели?» «Надо сейчас спросить его. Эй, Леворо!» Леворо приблизился. «Скорее сюда, Леворо!» «Что, Монсоро?» «Как что?» «Расскажи нам, что за люди эти Монсоро?» «Охотно». «Долго будешь рассказывать?» «Нет, недолго. В трех словах я объясню вам, что знаю и что думаю про него». «Я боюсь его». «Хорошо. Это касается тебя. Расскажи же нам теперь все, что касается его». «Слушай. Однажды вечером...» «Страшно начинается», — сказал Антраге. «Не мешай же. Однажды вечером я возвращался от своего дяди через Меридорский лес. Этому будет месяцев шесть. Вдруг слышу ужасный крик и вижу, что в нескольких шагах от меня скачет белая оседланная лошадь. Всадника на ней не было. Я поскакал за ней, и в конце длинной аллеи, омраченной вечерними сумерками, вижу всадника на вороном коне. Он не скакал, а летел. Еще раз послышался страшный крик, и я заметил, что перед ним лежала перекинутая через седло женщина, которой он старался зажать рот рукой. Со мной было охотничье ружье. Ты знаешь, что я стреляю обыкновенно довольно метко. Я прицелился в него и верно подстрелил бы всадника, если бы ружье не дало осечки. «Что ж потом?» — спросил Бюсси. «Потом я расспрашивал дровосека. Что это был за человек, похищавший женщин?» Дровосек отвечал, что это был де Монсоро. «Так что ж за беда?» — сказал Антраге. «Похищать женщин позволительно. Это водится, не правда ли, Бюсси?» «Правда», — отвечал Бюсси. «Но им, по крайней мере, не мешают кричать». «Кто же была женщина, которую он похищал?» — спросил Антраге. «Этого никто не знал». «Да», — сказал Бюсси, — «он в самом деле человек весьма любопытный». «Верно то», — сказал Леваро, — «что о нем идет ужасная молва». «Не рассказывают ли других приключений?» «Нет никаких. Он никогда, впрочем, открыто и не делал большого зла. При том же, говорят, он очень добр к крестьянам, хотя они, несмотря на эту доброту, боятся его как огня. На охоте он настоящий невроз, и король может похвалиться, что теперь у него отличный обер-егермейстер. Он, во всяком случае, будет лучше Сен-Люка, которому король назначил было это место, но которому предпочли Монсоро, благодаря влиянию герцога Анжуйского. «Однако ты видишь, что герцог продолжает звать тебя», — сказал Антраге. «Пускай зовет. Но, кстати, знаете ли, что рассказывают про Сен-Люка?» «Нет. Он все еще в плену у короля?» — спросил, смеясь, Леваро. «Вероятно», — отвечал Антраге, — «если его нет здесь». «Совсем нет, друзья мои. Он ускакал в час ночи». «Куда?» «В имение жены своей». «Изгнан?» «Кажется». «Не может быть, чтобы король решился изгнать Сен-Люка, уверяю тебя». «От кого ты слышал?» «От самого маршала де Бриссака». «Вот любопытная новость. Это повредит Монсоро». «О, знаю!» — вскричал Бюсси. «Что ты знаешь?» «Угадал». «Да что ж ты угадал?» «Какую услугу он оказал герцогу Анжуйскому?» «Сен-Люк?» «Нет, Монсоро». «Неужели?» «Да, черт возьми! Вы сейчас увидите. Ступайте за мной!» И Бюсси вместе с Леваро и Д'Антраге поскакал галопом за герцогом Анжуйским, которому надоело звать Бюсси, и потому он сам поехал вперед. «Ах, ваше высочество!» — вскричал Бюсси, догнав принца. «Что за драгоценный человек этот Монсоро? Неужели удивительный? Разве ты с ним говорил?» — насмешливо спросил принц. «Конечно. Притом он человек весьма остроумный. И ты спросил его, какую он мне оказал услугу?» «Разумеется. Ведь я только для того и подъезжал к нему». «И он тебе ответил?» — спросил герцог, рассмеявшись. «Отвечал. И с любезностью, за которую я ему душевно благодарен». «И что же он тебе сказал?» «Мой неустрашимый дворянин», — спросил принц. Тут Бюсси тихонько шепнул принцу о способности Монсоро похищать женщин.